Жозе раздумывал, драться ли с противником или нет, но враг, так неожиданно явившийся из тьмы, настолько сильнее его, что в состоянии положить их всех на месте. Жозе, всегда видевший все, заметил, что его люди начали отступать. Глаза его заблестели. Он рассчитывал, хоть по крайней мере, сорвать маску с лица таинственного донора миру, чтобы узнать, кто, наконец, этот всемогущий предводитель летучей петли, которого даже члены его общества всегда видели в маске. Но предводитель выхватил кинжал и, отступив на шаг от Жозе, припал к земле. Если бы монах отважился прыгнуть на донора миру, чтобы сорвать с него маску, то, наверное, наскочил бы на кинжал.